Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, значит, начинаем. Да, друзья, всем привет. Да, по боевой обстановке. Глобально никаких особо перемен нет. У нас на Авдеевском направлении есть продвижения некоторые. Там на Артемовском направлении начинаем давить. Да. Но вот глобально что происходит? ВСУшники, несмотря на потери, при этом они на Херсонское направление продолжают перебрасывать силы и средства, невзирая на потери. Вот просто. Они пытаются удерживать этот беспонтовый плацдарм, хотя рассчитывать на то, что им удастся выйти на оперативную глубину, вглубь нашей территории, ну это очень маловероятно. При этом они удерживают этот плацдарм, скорее всего, не знаю, может для медийного эффекта. Непонятно, ну, чтобы было что отчитаться. Они под это просто сливают свою морскую пехоту. Корпус морской пехоты, который они вот сделали, и эту группировку, как там они, Катран, что ли, куда они объединили все бригады морской пехоты и батальоны, в числе отдельные 501-й, 503-й батальон морской пехоты, они просто это все сейчас сливают на Херсонском направлении. При этом, как бы это ни звучало пропагандистски, конечно, у нас тоже потери есть, но те потери, которые несут ВСУшники, я практически каждый день с ребятами списываюсь с этого направления, там просто трэш. Просто, просто капец. Там пацаны говорят, что мы чувствуем себя мясниками, мы столько уже перехерячили ВСУшников, просто. Да. Вот. Здесь момент какой? Еще что хотел бы отметить, в том числе и на этом направлении, работу FPV-дронов нашу. То есть мы все знаем, что FPV-дроны применять раньше начал противник. И раньше они закупили комплектующие для FPV-дронов. И помнишь, мы называли цифры, там что-то, что они чуть ли в Китае все комплектующие для FPV-дронов не скупили, там минимум на 500 тысяч единиц. Вот. Но благодаря тому, что у нас в России есть очень много классных кулибинных, да, специалистов, которые сами начали на коленке их производить, открывать цеха, и адекватные представители Минобороны, которые начали на них обращать внимание и помогать им это делать, то получается, мы перехватили инициативу противника, получается, мы стали применять их больше, чем противник. И это не может не радовать. В том числе, кстати, вот наши братья-белорусы также сейчас активно учат операторов FPV-дронов, производят, как бы, и они вот смотрят тенденции на войне и также как бы готовятся к этому. То есть мы, в принципе, в FPV-дронах, хотя укры начали раньше, но мы их как бы обогнали. И это прекрасно. Вот. Потом дальше запорожское направление. Противник продолжает в этот карман лезть, да, в этот мешок огневой. Это вот работе на вербовое. Вот мне непонятно, зачем они это делают. Вот реально. Они пытаются давить. То есть у них когда были большие силы и средства, да, ну то есть большие резервы и свежие, у них не получилось. Не получилось прорвать фронт, как бы, и так далее. Сейчас у них они потрепаны, но они продолжают лезть. Понимая, при этом они же понимают, что у них ни хрена не получится прорвать. Вот. То же самое происходит сейчас и в районе Марьинки. Они пытаются ее в Авдеевку, они резервы подтягивают. Хотя было бы правильно, несмотря на то, что это серьезный укрепрайон, но это их клин, который, ну, в наш фронт вклинился, да, то есть если конфигурацию фронта смотреть, то они, по сути, в мешке, мы сейчас пытаемся этот котел закрыть, там до этой дороги на Орловку, которая единственная питает ВСУшников, а полями уже не поездишь, там уже все мокро, там распутится, там есть только одна дорога, по которой можно эвакуировать раненых и получать подкрепление и снабжение. До нее меньше 5 километров от наших позиций. То есть, по сути, она даже минометами под огневым контролем нашим не полным, то есть нельзя говорить про оперативное окружение, но тем не менее, даже FPV-дроны работают по этой дороге наши. И поэтому нафига они там сидят и закидывают туда дальше резервы? Да, нам тяжело, понятно, мы движемся, мы наступаем, Они бьют и по нашим флангам наших клешней, которые обхватывают и так далее. Но конец очевиден, скорее всего. То есть там все понятно. Сейчас Артемовское направление также. Я думаю, мы сейчас его откроем, это направление. Пойдем давить как бы сильнее. Они туда начнут кого-то перебрасывать. И потом уже, когда противник на других участках фронта станет очень тонким, я думаю, что наши основные силы, скажем так, еще не задействованы в наступательной операции. Я думаю, что еще на нескольких направлениях новых, ну как новых, ну, которые мы, где мы еще активность не проявляем, я думаю, что мы пойдем. Сейчас мы, вот ребята, которые штурмуют Авдеевку, кроме того, что они должны взять под контроль этот населенный пункт, они еще выполняют функцию того, что позволяют нам открывать новые возможности на других направлениях. То есть вытаскивают на себя противника, на других направлениях оборона противника становится тоньше. Плюс нужно понимать, человеческий резерв у противника еще есть, мобилизационный ресурс есть. Вопрос в качестве этого ресурса. И вопрос в том, что с техникой у противника реально проблемы. То есть у нас, допустим, на Херсонском направлении, вот сегодня там с ребятами общались, если я не ошибаюсь, за месяц они наклепали 26 только пушек. Там, Цезарей французских. Только на вот Херсонское направление. Ланцетами. Давай не будем говорить за Цезарь. Почему? Потому что их может оказаться в единицах меньше. Поэтому... Братан, их до хрена. Их поставили на Украину, по-моему, около 100 единиц. То есть я к тому, что у них проблемы с техникой. Вот. У них проблемы с техникой. С людьми пока еще в математическом смысле нет, только в качестве. А с техникой реально проблемы. Плюс сейчас Израиль на себя вытаскивает и боеприпасы, и все остальное. Ну, в общем, я думаю, что до конца этого года очень много приятных новостей на фронте для нас будет. Вот. Ну, если противник продолжит тенденцию, если они не одумаются, не уйдут в глухую оборону, не начнут выравнивать линии фронта, где-то отступать как бы и усиливаться, то как бы, я думаю, будут очень хорошие новости. Уже еще в этом году. Ну, как-то так. Ну, я понял. Ну да, Авдеевка, конечно, нам бы хотелось, чтобы это все развивалось побыстрее, да. Но я вот даже вспоминаю, как наше участие в Мариупольской кампании, да, мы полтора месяца, допустим, вели бои за то, чтобы перейти одну улицу, да, то есть... Вот, значит, наша группа захватила вот 5-й батальон ДНР, захватил девятиэтажку, да, в других девятиэтажках сидел противник, и вот полтора месяца, значит, были бои вот за этот небольшой квартал, да, на этой девятиэтажке. Да, на нас там погибло непосредственно в батальоне там около, ну, 2 или 3 человека, да, то есть с минимальными потерями велись бои, да, никто там не расходовал личный состав, как просто... Ну, не жалея его, да, там за каждого бойца все продумывалось и так далее. Ну, вот темпы были очень медленные, да, конечно, бы хотелось бы. Наверное, сейчас и на Авдеевке нечто подобное происходит, когда нам кажется, что вот неплохо было бы, чтобы парни газанули, да, но вот, допустим, не могут пройти там какой-то отрезок небольшой, да, и, значит, вот, возможно, даже нам думают, ну, давайте, захлопните котел, да, а мы видим такие драматические события, где вот месяц-полтора могут буквально там за какие-то 500-600 метров идти бои. Да, да, все зависит именно еще от экономики, логистики и наличия запасов, боеприпасов и орудий. Поэтому здесь есть объективные моменты. Отдельно стоит отметить, что вот почему я рекомендовал обращать внимание еще и на Африку, потому что мы продолжаем перебрасывать туда наш контингент. Вот если бы, допустим, был, скажем так, в онлайн Игорь Иванович Стрелков, да, он бы сказал, что не нужно этого делать, потому что у нас сейчас война на Украине, и распылять силы и средства не стоит. Но глобально нужно понимать, Россия, она может быть или сверхдержавой, вот, которая влияет на весь глобальный мир и имеет интересы на других континентах, или ее просто не будет. Просто ну, так сложилось, что мы... самая большая в мире страна с самым, наверное, большим запасом природных ископаемых, которая не может дать возможность противнику захватить все вокруг и в перспективе через 30 лет нас просто уничтожить за счет каких-то... То есть нужно понимать, мы в Африке получаем ресурсы, и не просто мы их получаем, а мы не даем противнику их получать. То есть математика такая, мы получаем, а противник недополучает одновременно. Понимаете? Поэтому наше присутствие – это плюс. И, конечно же, это говорит еще о том, что все-таки у нас силы есть. И то, как работает сейчас наша ВПК, мы вот с тобой это обсуждали, это, ну, это реально круто. Поэтому я думаю, что... Вот. Плюс мы же отвлекаем противника еще. Американцам и прочим странам блока НАТО, им также приходится поддерживать там разных туарегов, да, в Африке. Это тоже они должны распылять свои ресурсы на этом направлении. И если мы где-то начнем как бы откатываться, то мы противнику просто так же поможем накапливаться, концентрироваться на Украине, к примеру, да. Поэтому, в принципе, сейчас смотришь на происходящее в глобальном мире и понимаешь, насколько интересные процессы происходят. Вот. Плюс те территории, которые там и Мали, да, они на самом деле очень интересны. И в плане ресурсов, опять же, природных ископаемых, то, что нам нужно. Плюс там есть, там, по-моему, или никель, или еще что-то. Я просто ну, не разбираюсь в этих моментах химических и минеральных. То, что позволяет, то, что необходимо для производства чипов, там, процессоров всяких и тому подобное. Поэтому, в принципе, сейчас... Вот вчера новость видел, что вроде бы начали полностью импорта, заместили комплектующие к Ил-76 и сами начали вот производить полностью на отечественных деталях. Я думаю, я надеюсь, что не из-за этого он стал, по-моему, на 9 метров длиннее, как бы, или больше, да, что наши процессоры, они просто стали большими, и пришлось его сделать больше, как бы, да. Вот. Но все равно это тенденции хорошие. Я с тобой согласен, что надо оказывать влияние, значит, и на других направлениях, но есть одно «но», да, и Игорь Иванович Стрелков в этом тоже был бы прав, да, что сказав, что сейчас идет конфликт, и нам не надо распыляться на другие какие-то, значит, локации, да, просто это, знаешь, вот этот вот дурь эта, она нас преследует еще... с самого начала СВО, да, когда было одно подразделение, которое занималось, собственно говоря, африканским направлением. Да. Оно могло бы им и заниматься, по сути. Но у нас начинается, знаешь, это вот как ты наблюдаешь, что, допустим, есть какая-то бригада, предположим, она работает на одном участке. Ее берут, начинают делить, дробить, перебрасывают вот так вот все по фронту, все путают, какой-то полк, который разделен и переброшен был, половина полка воюет в одном месте, половина полка воюет где-то там хрен знает где, и потом, значит, родовой какие-то вообще разные, тут стоят пехота, там какие-то десантники, все поперемешали, нет никакого взаимодействия, и вот это как раз-таки мне напоминает африканскую кампанию, да. Был Вагнер, предположим, работал в Африке, да, зачем его было трогать? Ну, работал и работал бы в Африке. Если нам Африка дорога, то пусть бы они в Африке и работали. Нет, надо было их выдергивать, выдернули. Потом что-то здесь не нашли общий язык. Давайте езжайте обратно в Африку. Потом какие-то насоздавали каких-то, блин, ЧВК. Давайте ЧВК там быстрее там заполнять, наполнять там. Давайте все, давайте туда, сюда их. А потом снимайте тех оттуда вот туда. Ну, то есть, знаешь, просто дичь какая-то происходит вот в этом направлении. Просто дичь, да, вот, ну, ты смотришь и думаешь, ну, елки-палки, ну, уже, ну, пора как-то Тут смотришь, какой генерал какой-то, тут он на позициях, потом он уже в Африке, потом тут же он в Ливии, да, что вообще происходит, да, ну, назначьте вы каких-то гражданских людей, там, бывших отставников СВР, там, с языками, там, кто там на арабском разговаривает, кто-то там, я не знаю, там, на фарси, там, разговаривает, пускай с Талибаном ведет переговоры, это могут делать отставники, это могут делать недействующие офицеры. Просто поручите адекватным людям. Пускай они этим занимаются, да. Что, почему военные метаются по всему миру, там, ну, просто смотришь, думаешь, блин, тут враг сильный, подкрепленный там американским оружием, наступает, да, летают по городу беспилотники, там, какие-то штормшедовы куда-то там прилетают в Крым. То есть у нас серьезный противник. А нам какую-то показывают чепуху какую-то с этим, с Ливией, с Шмивией. Никто знать об этом не должен. Когда Вагнер вел бои за Триполи, никто знать не знал вообще, что там происходит. Просто никто не знал. Сейчас это какую-то, блин, сделали как пиар-компанию какую-то, понимаешь? И я здесь, я абсолютно прав, если Игорь Иванович сказал бы, что занимаются херней бы, я бы его бы поддержал бы. Это понятно. Я тебе говорю о том, что мы продолжаем наращивать там контингент. Братан, ну критиковать можно и говорить, если бы... Да, бы. Вот есть как есть. Вот сейчас такая реальность. Тем не менее, мы продолжаем увеличивать наш контингент. Что там наращивать контингент, если там 200 человек просто наводил порядок в стране? Что там можно наращивать? Там просто 200 бойцов решают глобальные вопросы просто в стране. Что там наращивать? Там что, я не пойму. Там, ну, что там за война с туземцами? Я не, ну, что там наращивать там можно? Слишком, там сейчас очень много конфликтов. И очень, не, там не одна страна сейчас задействована, понимаешь? Там, ну, тоже непросто. И америкосы не зря туда тоже силы перебрасывают. Понимаешь, там есть как бы нюансы. И на это тоже стоит обращать внимание. Потому что эти все процессы, Ближний Восток, Африка, зона специальной военной операции, это все взаимосвязано. И как минимум математически что-то прогнозировать, просчитывать и понимать, сколько украм в ближайшее время могут дать, а сколько нет. Это тоже от этого зависит. Я бы так сказал бы, среднестатистическому москвичу или жителю Белгородской области насрать, что там в Африке. Их беспокоит, больше почему скажу, среднестатистическому любому жителю насрать, что там в СВО. Братан, не насрать, потому что в их городах летают беспилотники и ракеты. Понимаешь? Когда они утром просыпаются и идут на работу, у них над башкой взрывается ПВО. А что там в Африке, вот поверь мне, там до жопы половину страны. Вот, ну, ну вот да, реально. Я с тобой не спорю, но это, я тебе говорю, для тех, кто в теме хочет разбираться, то нужно обращать внимание и на эти направления. Вот те, кому насрать, и которые любят смотреть просто картинки с сиськами и расчлененкой, как бы, это понятно. Вот, я тебе говорю Африка... о том, что анализируя информацию, происходящую на Украине, нужно касаться еще, смотрите, на Ближний. Вот пример Ближний Восток, как сильно повлиял. А он повлиял, понимаешь, на происходящее. И вот даже были моменты, когда уменьшились обстрелы, вот только началась ситуация с Израилем, и когда украинское командование поняло, что сейчас американцы будут то, что планировали поставить Украине, будут поставлять Израилю, они начали даже экономить боеприпасы. Понимаешь, на какое-то время даже по Донецку, ну, меньше прилетать. Дань, ну, пожалуйста, ну, как бы я, ну, немножко в теме, в этой, ну, с краю был, да, и я вот просто тебе попытаюсь объяснить, да, что есть специальные люди, которые заканчивали академии, как мы любим говорить, да, и они заканчивали академии по направлениям, там, Ближний Восток, да, там, какая-то Африка, там, и они, значит, служили в разведке, там, в посольствах, в резидентуре в каких-то странах, они очень хорошо эти страны знают, они знают культуру, они знают языки, обычаи и так далее, да, и вот эти люди, они уходят когда-то на пенсию, да, и вот можно взять вот этих людей и отправить их туда, вот, и пускай они занимаются этим. То есть простому человеку... Чего ты взял, что так не происходит? Да, потому что я смотрю видео и смотрю, как генералы боевые летают туда. Понимаешь, у нас идет СВО, у нас противник наступает, а мы летим туда куда-то, как к Хафтару, с ним фоткаться. Зачем это мне надо? Меня беспокоит. У меня взрывается над башкой БПЛА. Мне насрать, что там у Хафтара. Вот мне просто насрать, что там, смотри, понимаешь? Смотри, то есть, по-твоему, нам нужно из Африки выходить, да? По-моему, этим должны заниматься отставники, чье это было направление. Пухнет, кто этим должен заниматься. И мы это знать об этом или нет? Мы можем это вообще не знать, что там существуют какие-то переговоры. Вот я тебе говорю, Вагнер, когда был, они воевали в Мадагаскаре, в Шмагагастаре. Никто знать не знал, кто там и что делает. Понимаешь? Ну, потому что все равно сейчас для нас основная задача это вот... Мы с тобой как-то спорим о чем? Путаем мягкое с теплым или как? То есть, нет, я тебе говорю, что у нас что начинают эти, усиливать, те, хочет, значит, африканские, да, страны. Те, кто хочет ориентироваться, должны обращать внимание на другие континенты, на происходящие. И то, что мы должны присутствовать на разных континентах. И то, что это важно и хорошо, как бы, да. А ты говоришь о том, что об этом не нужно, братан, говорить. Это или важно, что? Не могу понять, это важно. Это даже очень важно. Но это в данный момент на 10-м месте. Хоть на 25-м. Ну, на это просто стоит обращать внимание. Так, нет, я просто не могу понять, в чем твое возбуждение. Как бы, да? Мое возбуждение в том, что, во-первых, у меня в руках сиська новая, это раз. А во-вторых, ты говоришь, а мы начали усиливаться там, понимаешь? Да. Ну, усиливайтесь за счет каких-то отставников. Там 50 тысяч вагнеровцев разошлось по всей России, и многие из них прошли уже через африканские страны. Вот, вы, пожалуйста, значит, возвращайте их обратно и усиливайтесь ими. Зачем там летают военные, я не пойму. Военные должны вот здесь быть. Слушай, ну, там летают все, понимаешь? Вот они должны не там летать, а вот тут, понимаешь? Вот в чем вопрос. Ну, у нас хохлы высадились на нашем берегу в Херсоне. Да, у них там ничего пока не получается, но они уже пытались переправить БТР. Понимаешь? Я больше не скажу. Вот это должна быть для нас проблема. Если рухнет режим в Африке, это будет как бы, ну, такое себе, понимаешь? Если переправится там морская бригада, какая морской батальон, этот, морской пехотный батальон, то это будет уже для нас проблема. Вот я к чему. Что, да, новость важная, но мне непонятно, почему мы там усиливаемся, а не здесь. Вот в чем вопрос. Мы, блядь, и здесь тоже. Слушай, но то, что там... Ты понимаешь, то, что в Африку перекинули несколько тысяч военнослужащих, блядь, это ни на что Господи не повлияет. Господи Иисусе. Но, вообще, блин, нет. А их нельзя вот сюда поперебросить, под Авдеевку? Зачем? А здесь резервов хватает. В том-то и дело, на нашем направлении в СВО резервов хватает. Я тебе больше скажу. У нас за пределами СВО на большой земле резервов очень много, которые ждут своего часа, понимаешь? Поэтому нормально все. И 3 тысячи военнослужащих или 5 тысяч, да, которые там... Несколько стран африканских будут держать там с какими-то алмазными копьями, там никелем, братан, честно ураном. Сказать, по-моему, мы занимаемся ерундой. Мы занимаемся ерундой, то, что спорим непонятно о чем сейчас. И тратим просто время. Мои друзья, многие, прошли через Африку вообще. Вот. И вот мой хороший друг прошел через 3 страны в Африке. И вот он просто говорит, слушай, там просто люди живут до 30 лет, там все просто дохнут, ну просто там дохнут все, просто там, говорит, ну, какие-то могут быть интересы, там у людей воды нету, там, я не знаю, там, ну хорошо, там они задачи выполняли, 200 человек, они страну всю держали в ужасе, понимаешь, куда там что усиливаться, там просто надо отправлять туда людей компетентных, а не просто так... Взять и отправить всех подряд туда заниматься этой Африкой. Слушай, я не совсем понимаю твое возмущение, если честно. Дело в том, что как бы там кроме африканцев еще есть присутствие других стран, понимаешь? Вот и все. Там и амеры усиливаются, и мы усиливаемся. Я просто не понимаю твоего возбуждения как бы на эту тему. Я же еще раз говорю, мое возбуждение в том, что для нас сейчас главная проблема это здесь. Ты говоришь, Игорь Иванович бы думал по-другому. А я говорю, я бы поддержал бы Игоря Ивановича в его возмущении. Да? Я его не всегда поддерживаю. Да? В основном он моросячку несет свою, и я ее не поддерживаю. Но вот конкретно в данном случае я бы поддержал бы Игоря Ивановича, его мнение. Да? Если бы он сказал бы, давайте акцентируем внимание на этом конфликте. Вот. Пока мы акцентируем внимание на этом конфликте и это всюду свалим, то можно как бы потом получить на других направлениях, понимаешь? Что африканская компания это просто, извини меня, но это пионерский лагерь. Туда надо отправлять людей на отдых. Не, по сравнению с происходящим на Украине, я абсолютно согласен. Да по сравнению но со это... всем. Просто совсем. С любой компанией, которая была, Ливия, Сирия, с любой компанией. Это просто пионерский лагерь. Поэтому, нас должно это меньше всего беспокоить, что там в Африке происходит. Честно, если разобраться. Я понял, у тебя пунктик на Африку. Хорошо, пускай будет так, хорошо. Братан, я говорю, что у нас беспилотники летают здесь, у нас беспилотники попадают в Москва-Сити, да, у нас есть проблема, там в Мариуполе, что мы строимся, и люди до сих пор там некоторые живут в подвалах, ждут, когда там дома им сдадут. У нас здесь есть проблемы, на которые нам надо обращать внимание и стараться их решить. У нас артиллерия уступает артиллерии, противника по дальности. Нам надо решать этот вопрос, да. У нас много. Африка у нас это, Давай, хорошо, давай, о чем поговорим? Давай, толкай свои варианты новостей. Можем обсудить. Я, например, говорю о том, что для того, чтобы анализировать происходящее на Украине, нужно еще ориентироваться и на Ближний Восток. Так можно и по Ближнему Востоку говорить. Нахера мы обсуждаем Ближний Восток, если у нас проблемы на Украине, понимаешь? Я говорю о том, что для того, чтобы ориентироваться в происходящем пиздеце, нужно смотреть на Ближний Восток, на Африку, на Австралию, кстати, тоже. Понимаешь? И на другие, на латиноамериканские страны. Вот на эти тенденции, потому что математика, она одна, ничего от сырости не появляется. Вот если вот есть вот такие силы и средства у противника, и он их начинает распылять, то значит, вот на это направление он меньше сможет потратить, потому что он на эти потратил. Понимаешь, и так далее. И смотришь на тенденции. Вот, ты говоришь о том, да хер, все, будем смотреть. Тогда мы больше ничего не будем обсуждать, кроме Украины. Давай вот будем ориентироваться только по Украине. Так, у них... 100 цезарей. Так, что 100 цезарей. А сколько у них всего цезарей, да? А хрен его знает, потому что мы не знаем, да? Потому что мы не интересуемся, мы не смотрим дальше Украины. Я об этом говорю, понимаешь? Если мы... нахрен такая аналитика, давай просто будем прикалываться, рассказывать анекдоты, какие-то байки, я не знаю. Мы этим и занимаемся, но ты говоришь Ближний Восток. Ближний Восток – это... конфликт, в котором непосредственно может принять участие США, и мы видим, что они даже обсуждают, что помощь, которую могли предоставить Украине, они задействуют для Израиля. Да? Но для Африки они усилились на сколько? На 100 человек? На 200 человек? На сколько? Сколько там потрачено денег? Миллион долларов? Я думаю, там нормально денег потрачено. А я не уверен, потому что контингент, допустим, Франции... Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что если небольшой... мы удерживаем нынешние позиции на этом континенте за счет 3000 военнослужащих, потому что у нас они есть, эти позиции, или мы забьем болт, и через год нам нужно будет восстанавливать эти позиции силами 10 тысяч или 20 тысяч военнослужащих, то, наверное, лучше сейчас удержать меньшими силами наработанные позиции, понимаешь? При этом, что америкосы тоже начинают тратиться, туда движухи наводить и тому подобное. Я не говорю уже о каких-то репутационных моментах, о моментах, связанных с репутацией нашего государства, понимаешь? Я не говорю о природных ископаемых, а просто как зона влияния. Поэтому если у нас есть возможность сейчас меньшими силами удержать те позиции, которые были наработаны до этого, то нужно это делать. Кому надо? Если бы мы людей бы не дергали, вот как на фронте, туда-сюда, и также бы не дергали людей в Африке, то, может быть, у нас в Африке было бы все нормально, а может быть, даже лучше. Слушай, если бы у нас не было... У нас там были люди, которые были компетентные, которые этим занимались несколько лет. Мы сейчас их, они взяли, рассосались куда кто попало, и теперь нам надо создавать новых людей, которые ни хера в этом не понимают, и опять короче, их отправлять братан, туда, чтобы они нарабатывали связи. Просто хочешь, ну, поспорить, да? Вот, ну, конечно, лишь бы а что нет? Мы же не можем все время поддакивать сидеть. Не-не, лишь бы поспорить. Просто, ну, блядь, с чего ты взял, что там нет специалистов, которые как раз специалисты по этому направлению? Вот откуда такая информация? С чего, ну, с чего ты взял, что мы там что-то откуда? Мы же не снимаем с под Артемовска подразделение, не отправляем их в Африку. Понимаешь? Вот я не, просто не понимаю твое возмущение. А я понимаю, я тебе могу объяснить. Когда люди занимались, те, которые там провели не один год и наладили отношения между президентами и так далее, да? А теперь мы видим, что там приехали новые лица, которых там не были. И их не было там никогда, понимаешь? И у них свое видение на весь колорит этот местный, понимаешь? И отношения выстроятся опять с нуля. Ну, как бы это очевидные вещи. Мы берем, ломаем рабочую схему и начинаем строить новую с нуля. Так произошло. Ну, все, так произошло. Пригожин погиб, Девятый погиб. Ну, так произошло. Понятно, что конфигурация будет меняться. Ну, или что нужно делать? Ну, вот так произошло. Нужно просто ничего больше не делать или как? Я поэтому говорю, что меня меньше этого всего беспокоит. Ты просто начал к тому, что сказал, что Игорь Иванович сейчас был бы против. Я просто говорю, что я в данном случае поддержал бы Игоря Ивановича. Я просто вспомнил его постоянно как бы рассказы вот именно про Сирию, да, и насколько это для нас не важно. Вот, поэтому я привел в пример его, потому что на самом деле вот в плане информационки я скучаю за его выступлениями, вот реально. Вот информационки, вот, скажем так, опустело информационное поле, потому что он, ну, если фильтровать некоторые эмоциональные заявления, то аналитика, происходящие прогнозы Игоря Ивановича, они всегда были толковые в плане вот военной ситуации. Вот. Поэтому я его привел в пример, да, что вот сейчас, учитывая, что у нас на Африке мы продолжаем, там, начинаем наращивать некоторые силы на некоторых направлениях, ну, вот и все, ни больше, ни меньше. Я так не могу хорошо... А я не скучаю по его заявлениям, я просто скучаю по Игорю Ивановичу. Ну, это тоже, да, это тоже. Ладно, давай продолжим. Мне его заявления не особо нравились, потому что там было «все пропало», нет, «сдаемся». Я же говорил про аналитику и прогнозы по фронту. Он редко ошибался. То есть в плане боевой обстановки его прогнозы, аналитика достаточно была интересная всегда. Опять же, говорю, если фильтровать все эмоции и «все пропало», «мы все провалили», а вот ну нет, но это факту смотреть тяжело, понимаешь, если бы он подавал бы по-другому бы это, просто если бы он говорил бы действительно, что вот произойдет так и так, да, там и все, но он где-то местами переходил на личности, да, ну, подавал это не очень хорошо. Я не помню, рассказывал это я в этом эфире или нет, об этом я написал в книге. Вот, которая весной должна выйти. Так вот, в мае, в начале мая 2014 года в Славянске, просто чтобы ты понимал, вот ты как бы, тебе это тяжело смотреть, а вот теперь представь, вот пацанчик приехал в ополчение, вот вроде меня, да, это 2014 год, то есть сначала оказался в ситуации в Мариуполе 16 апреля, где непонятно получилась какая-то странная прожарка с трупами, ранеными и каким-то кипишем, какая-то засада странная, да. Потом начало Славянска, и тут у нас начинаются серьезные замесы. Я стою возле штаба там с ребятами на блокпосту, стрелков выходит, а там трупы у нас лежат, привезли трупы, я не помню, там человек, наверное, 7 может быть. Вот так они вот лежат, и Стрелков такой выходит по телефону, звонит куда-то и говорит, если вы как бы не пришлете войска, то мы продержимся, но через неделю, ну, может, дней 10, у меня уже никого не будет, как бы нас всех убьют. И я тут как бы такой рядом стою и слушаю, как наш вот главнокомандующий, да, вот всего ополчения, такие прогнозы делает, как бы, понимаешь? Вот это реально было как бы тяжело такое слышать. И ты такой стоишь и думаешь, так, что делать? Вот. Так что да, поэтому... А вот я сейчас что-то вспомнил, флешбэк. Ты как сказал, тяжело это слышать, флешбэк. Разница, кстати, да, вот смотри, разница между Вагнером и Стрелковым, да, если вы не пришлете подкрепление, нас всех убьют, да, и Вагнер, там ему говорят, ну что нас там окружили, заблокировали, да, он говорит, сейчас разблокируем, что нас первый раз, что ли, блокируют, то есть, ну, подход, да, вот... разные у людей. Нет, ну, все равно, тут же момент такой, он-то это кому-то по телефону говорил, тем не менее он с нами остался, он же не сбежал, и мы в итоге выходили из окружения практически. Да, продолжали... мы не принижаем его заслуги, я говорю именно о подходе и настрое боевом, понимаешь, вот что. Нет, то, что он как бы, да, он немного так, вот эти моменты, и которые влияли на нас. То есть я так понимаю, что он вообще в той компании не отдавал значения нашему морально-психологическому состоянию. Он как бы, может быть, просто не рассчитывал на нас. Он ждал, что все-таки придет помощь. И поэтому своими заявлениями, мы как слушали заявления, мы все такие, бля, мы же просто смертники. То есть собрались люди, которые решили суициднуться. И так, ну, вешаться там, вены вскрывать, таблетки глотать. Как-то неинтересно. Давайте как-то это сделаем ярко. А давайте соберемся в ополчение в Славянске. О, вот это нормальная тема. Там будет чувак, отставной полковник ФСБ, и он всех нас организованно суициднит. О, классная тема. Да? То есть, ну, по сути, учитывая происходящее, оно вот как бы так выглядело. Но в итоге, видишь, получилось неплохо. Получилось неплохо. Давай, пока мы, значит, вспомнили Игоря Ивановича, значит, скажем, что мы беспокоимся о нем, да, надеемся, что все-таки, значит, на суде его, возможно, значит, отпустят как-то либо под залог, либо, значит, условный срок какой-то ему, да, и Игорь Иванович одумается, может, он уже посидел, подумал и понял, что он был неправ, и больше так не будет, да, и, значит, его, может быть, отпустят как-то с браслетиком домой, заберут телефон у него, да, и, значит, он будет сидеть дома. Вот. Да, просто отпустите старика, ну, реально, человек заслуженный, да. Ну, старик, это я утрированно, он как бы мужчина, офицер, все, ну, он реально ветеран, отпустите ветерана, я думаю, что да, уже проблема. Ну, надо просто сказать, что ну, у Игоря Ивановича немножко подсвистывает фляга, да, надо просто сказать, что... У кого из нас она не подсвистывает? Нет, я хочу сказать, что таких скоро будет очень много. Просто вот, чтобы понимали и были готовы, да, чтобы система была готова, что сейчас будут возвращаться домой ветераны, и не все они будут вести себя адекватно. У многих будет подсвистывать фляга. Поэтому это, значит, у людей, которые прошли войну, это как бы норма, да. Поэтому ну, желательно просто проводить с ними, ну, хотя бы для начала, да, какие-то воспитательные беседы или делать предупреждения. Если уже человек не понимает, то тогда уже применять какие-то меры, потому что, ну, все-таки заслуженный человек, там, да. Это да. Ну, я очень надеюсь, что все-таки ему хотя бы условно дадут и выпустят, что он не будет продолжать сидеть. Потому что, ну, это неправильно, ну, это реально, это слишком, ну, это очень слишком. Ну, давай, что, какая у нас следующая тема? Только давай... Да, тут тема такая есть, обсудить, там, ребята с передовой просили, есть на некоторых направлениях, начинают бороться с покраской оружия и тюнингом для оружия. Вот, и запрещают делать тюнинг, вот, начинают говорить, что сдаете оружие без тюнинга, в заводском окрасе, то есть надо снова перекрашивать в черный цвет, и даже без ремня, без тактических ремней, то есть вот надо еще с собой носить старый этот ремень, этот конченый, как бы, который, ну, на самом деле, он офигенно надежный, но в плане комфорта работы с оружием, ну, я, например, предпочитаю одноточечный ремень, многие ребята трехточечный предпочитают. Вот, а вот, эта двухточка старая, ну, она, мягко говоря, не очень морально устарела, да. Вот, и сейчас вот продолжаются такие тенденции некоторых начальников. Вот, хочу сказать такое мнение, что на самом деле есть моменты. Если покраской оружия занимается, хотя во временах ополчения, мы все красили оружие, потому что понимали важность маскировки. Кто-то тюнинг использовал, но из тюнинга я использовал только ремень, там рукоятку менял, там еще что-то. Вот. Никаких коллиматоров никогда не использовал. Я до сих пор считаю это неэффективным в большей номенклатуре ситуации. Коллиматор, на мой взгляд, неэффективен. Вот. И если ты не совсем, как бы, ну, не совсем дебил, как бы, да, ты же не будешь оружие сначала наждачкой или там напильником чистить, так чтобы аж сталь сыпалась, да, вот опилки стальные. Вот. Ты просто там, ну, обезжиришь, там, я не знаю, спиртом или водкой аккуратно, да, и сверху по заводской краске ты нанесешь краску. При этом ты заклеишь все эти щели, чтобы не попала вовнутрь краска. Все это предусмотришь там и так далее. Вот. То же самое с тюнингом. Ты это аккуратно будешь делать, чтобы не повредить оружие. Если есть отдельные альтернативно одаренные бойцы, которые могут это делать просто так, что испортить оружие, то это единицы. И в этих случаях, в любом случае, нужно командиром работать с личным составом. Потому что если бойцы хотят, то есть чтобы бойцы понимали, какой тюнинг эффективен, какой нет, как красить оружие, чтобы его не испортить. Хотя, повторюсь, во времена ополчения я ни разу не встречал, чтобы кто-то испортил оружие покраской или тюнингом. Ну, ни разу не встречал. Хотя у нас еще тот пиратский корабль был, да, еще тот контингент бывал. Ну, вот. Поэтому вот эти инициативы, которые идут от начальства, что не знаешь, как объяснить, как работать с личным составом, надо это все запретить, как бы, да, вот это неправильно. Это то же самое, что касается смартфонов. Не знаешь, как объяснить личному составу, как пользоваться смартфоном безопасно, значит, запретить кнопочными телефонами. А противник, наоборот, он вычисляет, где GSM-связь используется очень часто, значит, там точно скопление военных. Вот. И может быть даже каких-то крутых военных, потому что они кнопочными телефонами пользуются, да, типа самые умные. Потому что по мессенджеру, когда ты общаешься, это сложнее противнику перехватить, и даже гражданские все не пользуются кнопочными телефонами, только мессенджерами. И кнопочными пользуются только некоторые очень уникальные военнослужащие, зачастую с украинскими сим-картами. Вот. Поэтому здесь история та же. Надо работать с личным составом, объяснять про тюнинг, объяснять про покраску оружия, как это делать правильно. И запретами просто вот такими, как рубить под корень, это очень деморализующий фактор, непрактичный, деморализующий и вредный фактор, вот такие запреты. Так, ну, я все. Ну, я хочу что сказать с тобой. Я с тобой согласен, что... Ну, просто все запретить это неправильно. Почему? Потому что, ну, когда мы берем, принимаем на вооружение, допустим, мультикам и считаем, что это наша форма, что уже смешно, да, и ее принимают и считают, что это нормально. То есть мы воюем в расцветке противника, но при этом мы запрещаем, ну, другие смешные вещи, да. Я единственное, что с тобой не соглашусь, я, как скажу, я не скажу, что ты не прав, да, потому что это дело, ну, привычки и там личной твоей, как бы, комфорта, использования, все. Я считаю, что стоковый ремень на автомате, он классный. Единственное, в чем его минус, он некрасивый. То есть, если мы возьмем хороший ремень, дорогой, он будет красивее выглядеть, чем выглядит, значит, стоковый ремень. Да? Ну вот, я, наоборот, не люблю ни одноточки, ни трехточки, ничего, кроме вот обычного, ну, ремня двухточки. Да? Ну, у меня есть по типу сейчас там, ну, двухточного ремня, у меня есть Magpul Dynamics. Кстати, с Magpul Dynamics есть одна интересная, смешная история. Когда мы были в Мариуполе, с нами были ребята, или мы с ними, неважно, да, были ребята из одного центра, очень специального, вот, и, значит, там у одного парня был как раз ремень Magpul Dynamics, и вот мы когда там собирались, грузились в машину, надо было быстро отваливать, потому что там противник тоже наваливал, вот, периодически, и вот, значит, мы когда сели, начали уезжать, парень вспомнил, что он забыл, значит, ремень Magpul Dynamics где-то там вот на позициях, у него была такая истерика, он звонил всем, кому можно выяснить, чтобы снайпера снялись с позиции и пошли посмотреть, смотрели, не забыл ли он свой Макпул ремень. То есть это такая комедия была там, ну, в плане того, что, ну, все, кто в теме, они знают, что этот ремень очень дорого стоит. В общем, это было забавно. Вот. Обычный стоковый ремень — это хороший ремень. Он очень легко переводится в разные положения. Он, ну, очень хорошо там скользит, да, можно перебрасывать. То есть хороший автомат, да. По поводу запрета тюнинга, да. Тюнинг есть двух видов. Есть тюнинг полезный и есть тюнинг смешной. Да? Тюнинг полезный — это когда у тебя, допустим, есть автомат, который у тебя стреляет на, значит, все позволенные ему дистанции, этому автомату. Да? У тебя на нем стоит какой-то кронштейн, который позволяет тебе ставить прицелы, если тебе нужно. Да? Есть люди, которые не могут стрелять без коллиматора. Да? Вот у тебя есть кронштейн, ты на него устанавливаешь, значит, там, днем ты хочешь работать с коллиматором или с каким-то прицелом, там, X, там, сколько-то, да, который увеличивает, да, ты его можешь снять, ночью поставить теплак или ночник, да, то есть, ну, это вот полезный тюнинг, да, ты можешь, там, поставить какой-то прибор бесшумной стрельбы, там, да, предположим, если ты, там, суперспецназовец и любишь ниндзя-патик, да, как говорил наш Владлен Татарский, да, то есть у тебя есть стоковый автомат, значит, на нем стоит прицел, там, ночной, тепловизионный, и, значит, у тебя стоит прибор бесшумной стрельбы, там, какая-то банка, склянка, шмлянка, ну, как угодно называйте, обтюратор, шмиптюратор, там куча смешных названий. И вот как бы этот автомат с прицелом, с приборами, которые позволяют тебе стрелять ночью, позволяют тебе стрелять, значит, с банкой, позволяют тебе скрутить банку, снять, поставить ГП-25, да, и когда противник подходит к тебе близко, ты стреляешь с ГП-25, да, что не считается тюнингом. Это вот полезные вещи на фронте, да. Есть неполезные вещи, есть смешные вещи, да. Это когда ты на автомат надеваешь такие, знаешь, такие цевья, такие вот, как вот, они вот такие длинные, практически до ствола, вот такое, такое цевьё, оно все вот такое в дырочках, знаешь. Да, красивое, ты, красивое. Да, такое, да. Да, у тебя там не цепляется шомпол от автомата, предположим, да, и когда ты ползаешь по сухой траве, вот эта вся шляпа набивается сухой травой, потом ты начинаешь стрелять для маскировки, братан, это для маскировки. Эта херня у тебя начинает гореть на автомате, понимаешь, она загорается. Понимаешь, вот это вот у тебя, ну... А это дымомаскировка, то, дымомаскировка. То, конечно, ну, человек, который, там, может быть, немножко разбирается, он может спросить тебя, зачем это? Ты стрелок IPC, ты выступаешь на соревнованиях, ты вот что ты сделал со своим автоматом, понимаешь? Если ты сможешь объяснить, зачем тебе вот эта вот шляпа на автомате, тогда, конечно, тебе ее надо оставить, да. Ты, я должен сюда прикрепить фонарик, а вот здесь у меня кнопочка, которая светит, а вот здесь поливалка, я нажимаю, отсюда льется вода, там, ну, знаешь, ну, если ты сможешь объяснить, зачем это тебе, то, наверное, конечно же, этот автомат нужно оставить, да. Я вот, допустим, если был бы проверяющим, я бы подошел бы к нему и сказал бы, вот смотри, вот тот боец с ГП-25, вот ты стрелок с автоматом, да, вот этого бойца убили, противник, значит, на тебя бежит, я вот командир, я тебе говорю, огонь с ГП-25, возьми вот у этого бойца ГП-25 и прикрепи на свой петушиный автомат, и я посмотрю, сколько времени у тебя это займет. Если ты не сможешь с его автомата снять ГП-25 и прикрепить на свой автомат, значит, ты мудак, понимаешь? И, значит, надо тебя наказать, потому что ты не понимаешь, зачем тебе нужно оружие и что с ним делать. Вот, ну, у меня простая логика, да? То есть есть автомат, который нужен для боевых задач, там, да, глушители, прицелы, ночные приборы. Есть автоматы для фоток, вот. Поэтому все просто. Нет, ты абсолютно прав. Я же поэтому и говорю, что просто командирам нужно бойцам объяснить. Не просто запретить, а объяснить почему. Да, то есть объяснить, что или тюнинг дает, добавляет практичности оружию, или наоборот, скажем так, сокращает опции, то есть применение этого оружия. Вот, то есть есть лишь разные вещи. Поэтому просто тупо запрещать — это очень тупо. Нужно работать с личным составом, нужно объяснять. Ну, вот и все. Ну, а покраска оружия, я считаю, что это вообще не проблема. Если тебе нужен розовый автомат, ты можешь покрасить в розовый цвет. Если тебе нужен желтый автомат под пустыню, ты можешь покрасить его в желтый цвет. Если там, ну, какой-то сумасшедший требует от тебя, чтобы автомат был черный, ты можешь его потом покрасить в черный цвет. И когда закончится командировка, сдать его, значит, черный, вот, в черном цвете. Да, и никаких проблем с этого нет. Просто тут именно от КПД, да, что нужно для того, чтобы ты мог, значит, использовать проблемы. Просто смысл в чем оружие? Оружие, ну, оно должно быть взаимозаменяемо, да. Если, значит, есть оружие там для тира, для спорта, да, оно можно сделать какой-нибудь карбоновые цевья, или легкосплавные цевья, которые сделают твой автомат на там 10 грамм легче. В харизме. Да, ну, как бы все с этим ясно. Ну, по сути, да, что, какие у тебя задачи, да, нужно стрелять с ГП-25, ты можешь повесить на свой автомат. Сейчас просто ГП-25 не в моде. Кстати, я причем смотрю, что противник использует часто ГП-25, да. У нас, как бы, значит, пошла какая-то эволюция дальше, у нас стали сейчас модные красивые автоматы, да. Ты смотришь противника, они говорят, вот у вас сейчас АР-15, там М4 и так далее, они говорят, да, у нас есть это оружие, но если нам, мы там зашли на опорник, всех убили, и видим, что есть АК, мы берем АК-платформу, потому что она более надежная, да. То есть они понимают, что работает, и как бы мы ругаем АК-12, они за ними гоняются, да, то есть непонятно, короче, что вот происходит вот в эти моменты с людьми там, да. Да. То есть мы хотим арки, они хотят АК, предположим, знаешь, вот, ну ладно, там арки у тебя там в тире, там вопросов нет, ты можешь нарядить ее, я могу свои арки выкрасить там розовый цвет, да, просто чтобы они мне радовали глаз, да, но я же понимаю, что если я буду на фронте, у меня будет оружие там, да, на фронте, там оно будет совсем другое, да, ну, все, как бы, все просто. Просто я, когда собираюсь в какой-то выезд, да, у меня куча с собой оборудования. И у меня столько батареек, просто вот, ну, нереальное количество батареек. Там 350 батареек на Mavic, 50 батареек на, там, на прибор ночного видения, потому что езжу на машине, ни хера не вижу, да, там, коллиматор-шмалиматор, там, и еще какие-то фонарики, ЛЦУ, шмелцу, там просто можно стать человеком-батарейкой, просто запутаться, зарядить планшет, шманшет, там, все это, чтобы карты, там, офлайн, мапс, шмапс, там, ну, то есть, часы зарядить, ну, там, можно совсем, еще и добавить вот эти все, безделушки на автомате, то можно вообще с ума сойти, понимаешь? А мне обязательно нужен фонарь, я вот так вот перед тем, как зайти в подвал, я такой фонарем туда, а ну, сдавайтесь, укропы, да, они такие, фонарем на них посветили, они как зайцы перепугались, такие, сразу, да, и они в тебя не с автомата начали стрелять, да, на твой свет, они начали пугаться. Ну, то есть, ну понятно все, да. Там поэтому просто понимаешь, на фонаре, когда у тебя мощная линза, там еще есть такой режим мерцания, и он просто выбивает человека, как бы дезориентирует. В ступоре застывает. Ну, понятно, да, и они так застывают, и их очень легко можно поубивать всех. Да. А другой какой, знаешь, светит с ЛЦУ, он такой перепуганный, один глаз прищуривал, открывает, у него на лбу такая красная точка, он, знаешь, глаза вверх поднял, увидел красную точку, такой, все, я сдаюсь, пацаны. Ну, короче, понятно, да, с тюнингом надо просто разделять. Смешной тюнинг и не смешной. Ты можешь сразу по автомату определить, смешной тюнинг этого чувака или это нормальные какие-то вещи, да. Вот, это очень просто сделать. Поэтому надо разделять тюнинг, да, и если это нормальный тюнинг и нормальный, значит, человек, то его, конечно же, трогать не надо, даже если у него вдруг автомат покрасил в какие-то свои любимые цвета, знаешь, может, он человек любит. Ну, обычно красят автомат под цвет своей формы, чтобы он сливался, как бы. Ну, тогда это мультикам, обязательно. Обязательно. Да. Обязательно. Вот. Ну, конечно, форма потенциального противника. Вот. Ну, что, на сегодня у нас споров хватит, я думаю. Да, у нас почти 60 минут снова. Как ты любишь, как ты любишь. Все, как мы любим, да. Все тогда, да? Вот. Тогда до завтра. Да, все. Друзья, до завтра, всем пока.